Студия «Вира М.» представляет книгу Александра Валентиновича Амфитеатрова «Марья Лусьева». Запись производится по изданию. Александр Амфитеатров. «Бабы и дамы». Москва. Издательство «Терра», 1997 год. Читает Галина Самойлова. Александр Валентинович Амфитеатров. Марья Лусьева. Роман. Часть первая. Генеральша. Дело было в последних 90-х годах прошлого века. В один из кских полицейских участков явилась, ворвалась как буря, говорил мне свидетель-очевидец, нарядно одетая девушка, очень красивая и вполне приличного вида, но взволнованная, с одичалыми глазами, со щеками, пылавшими огнем. «Кто здесь главный?» — резко крикнула она. «Пристава нет сейчас. Я за него, его помощник. Что вам угодно?» Девушка продолжала также резко и порывисто. «Меня зовут Марья Ивановна Лусьева. Я из Петербурга, приехала неделю тому назад. Я тайная проститутка и доношу вам на себя, чтобы вы дали мне желтый билет. Вот вам мой паспорт». Драматический порыв Лусьевой, возбужденный тон ее речи, слишком заметная интеллигентность, общая пристойность всего ее, как говорят немцы, явления, совсем не согласные с ее показанием, смутили полицейского. «Дело неспроста», — подумал он и спросил, избегая местоимений. «Из каких?» «Я же дала вам паспорт», — грубо рванула Лусьева. «Там все прописано». Подозрения помощника пристава, что дело непросто, увеличились, когда в паспортной книжке он нашел обозначение «дочь надворного советника, дворянка», а в графе документов, на основании которых выдан вид, ссылку на аттестат одной из лучших петербургских гимназий. «Гм», — сказал он, — «у вас прекраснейший документ». «Как же вы это так, а?» Лусьева молчала, с нервной злобой терзая перчатку на руке. Посмотрел на нее помощник пристава. «Не в себе, девка». «Тут что-то мне не по чину разбирать», — решил он про себя. «Чем мне самому влетать в эту кашу, пусть расхлебывает ее старшее начальство». И телефонировал полицмейстеру, что, мол, так и так, пришла барышня благородного звания и отменной наружности, возводит на себя вины несоответственные и заявляет требования несвойственные, очень расстроенно и даже как будто не в своем уме, ввиду сомнительного случая, как прикажете поступить. Вышла резолюция». «Отправить предполагаемую больную в приемный покой и вызвать к ней врача, а там видно будет». Лусьева с истерическим упрямством продолжала кричать, чтобы ей выдали позорное свидетельство. «Успеете, успеете», — с досадой сказал ей помощник пристава. «С этой радостью, мадемуазель, расстаться трудно, а заполучить ее — минутное дело». Врач, глупый, старый, равнодушный формалист, давно уже переставший интересоваться судьбами человечества, поскольку он выходит за границы винта и монопольки с груздем в сметане, не нашел в Лусьевой ничего аномального. «Женский пол, как женский пол. Не понимая, с чего вы всполошились. Что в гимназии училась, так все рты поразинули, аномалии заставляют искать. Просто развратная девчонка, вот вам и вся аномалия». И в конце концов Лусьева получила бы роковой документ, если бы не повезло ей случаем горемычное счастье. Дав резолюцию о врачебном исследовании странной девицы, полицеймейстер отправился прямо от телефона к себе в столовую завтракать и за рюмкой водки рассказал: «Представьте, какое у нас сейчас в первом участке оригинальное романтическое приключение», и так далее, и так далее. «А как фамилия?» – спросил его гость, молодой чиновник особых поручений при кском губернаторе. «Какая-то Лусьева, Марья Ивановна». Молодой человек даже покраснел от изумления. «Марья Ивановна Лусьева? Да это чепуха какая-то. Не может быть, я Марью Ивановну Лусьеву прекрасно знаю. Это проезжая барышня. Остановилась в гостинице «Феникс». Я только вчера был у нее с визитом. Тут либо самозванство и присвоение чужих документов, либо страшное недоразумение и несчастье. Это надо расследовать. Поедемте-ка, Тигр Львович». По дороге чиновник рассказал полицеймейстеру, что познакомился с Лусьевой случайно на музыке в городском саду. Она была с теткой в высшей степени приличной особой, которую рекомендовала как баронессу Ландио. Вчера, сделав приезжим дамам визит в «Фениксе», он убедился, что тетка и племянница – женщины с состоянием. Они занимают хороший номер, везут с собой в Крым собственную прислугу, тоже весьма благопристойную русскую тетушку, что-то среднее между горничной и экономкой. На что-либо сомнительное, подозрительное, нечистое не было даже и намека.